Глава 11. Берг и Стюарт. Остаток дня прошел в разговорах и прогулках. Путешественники бродили по берегам Уиммери, беседуя и восхищаясь красотою местности. Пепельно-серые журавли, ибисы, взлетали с хриплыми криками при их приближении. Птица Атлас искала приюта в верхних ветвях дикого фигового дерева. Иволги, чеканы-каменщики порхали между великолепными стеблями лилейных растений, а зимородки прекращали обычную рыбную ловлю, и лишь более цивилизованные попугаи. Блюмонтейн и сверкающие всеми цветами радуги маленький Рошил с пунцовой головкой и желтой грудкой, и лори с красно-голубым оперением, сидя на вершинах цветущих комедных деревьев, продолжали свою оглушительную болтовню. То лежа на траве у тихо журчащих вод, то блуждая на удачу по рощицам мимоз, путешественники любовались этой чудной природой до самого заката солнца. Ночь, наступившая после коротких сумерек, застигла их в полумиле от лагеря. Они вернулись к нему, руководствуясь не полярной звездой, невидимой в южном полушарии, а созвездием Южного Креста, сверкавшим на горизонте. Мистер Олбинет приготовил ужин в палатке. Все уселись за стол. Наибольший успех имело рагу из жареных попугаев, ловко подстреленных Вильсоном и искусно приготовленных Стюардом. Покончив с ужином, стали искать предлога подольше не ложиться спать в эту чудесную ночь. Леди Эллен, к общему удовольствию, попросила Паганеля рассказать о знаменитых путешественниках, исследовавших Австралию, что было им уже давно обещано. Паганель не заставил долго себя просить. Его слушатели растянулись у подножия великолепной Банксии. Вскоре дым сигар забелел в листве, тонувшей в ночном мраке, и географ, полагаясь на свою неистощимую память, начал рассказ. «Вы, конечно, помните, друзья мои, особенно вы, майор, имена путешественников, о которых я говорил на борту Дункана. Из всех, кто пытался проникнуть вглубь материка, только четырем удалось пересечь его с юга на север и с севера на юг. Это были Берг в 1860 и 1861 годах, МакКинлей в 1861 и 1862 годах, Лэнсборо в 1862 и Стюарт также в 1862 году. О МакКинли и Лэнсборо я сообщу очень мало. Первый прошел от города Аделаида до залива Карпентария, второй — от залива Карпентария до Мельбурна. Оба они были посланы австралийскими организациями на поиски Берка, которому не суждено было вернуться. Берг и Стюарт — вот имена двух исследователей Австралии, о которых я без дальнейших предисловий собираюсь вам рассказать. 20 августа 1860 года Мельбурнское королевское общество отправила экспедицию, во главе которой стоял Роберт О'Гара Берг, бывший ирландский офицер. Его сопровождало 11 человек. Вильям Джон Уиллс, выдающийся молодой астроном, доктор Беклер, ботаник Грей, молодой военнослужащий индусской армии Кинг, затем Ландельс, Брага и несколько сипаев, 25 лошадей и 25 верблюдов несли на себе путешественников, их багаж и съестные припасы на 18 месяцев. Экспедиция направлялась на северное побережье к заливу Карпентария, но предварительно должна была исследовать берега реки Куперс-Крик. Крики — это русло внутренних рек, которые остаются сухими большую часть года, исключая время дождей. Экспедиция беспрепятственно пересекла Муррей и Дарлинг и достигла поселения Менендье на границе колоний. Здесь стало очевидно, что громоздкий багаж обременителен. Это обстоятельство и несколько резкий характер Берка внесли разлад между членами экспедиции. Ландельс, ведущий верблюдов, отделился и вместе с несколькими погонщиками-индусами вернулся к Дарлингу. Берк продолжал продвигаться вперед. Идя то по великолепным, обильно орошаемым пастбищам, то по каменистым безводным дорогам, он дошел до реки Куперс-Крик. 20 ноября, после трехмесячного странствования, Берг впервые устроил на берегу этой реки склад провианта. Здесь путешественники на некоторое время задержались, отыскивая подходящую дорогу на север, такую, где можно было бы найти воду. С большими трудностями они добрались до места, которое назвали Форт Уилс. В этом пункте, находящемся на полпути между Мельбурном и заливом Карпентария, они устроили сторожевой пост и обнесли его изгородью. Берг разделил свой отряд на две части. Одному отряду, возглавляемому Браге, предстояло остаться во вновь созданном форту в течение трех месяцев и больше, если хватит провианта, и ожидать возвращения другого отряда. Второй отряд состоял только из Берка, Кинга, Грея и Уилса. Они взяли с собой 6 верблюдов и съестных припасов на 3 месяца, а именно 3 центнера муки, 50 фунтов риса, 50 фунтов овсяной муки, 1 центнер сушеного лошадиного мяса, 100 фунтов соленой свинины и сала, а также 30 фунтов сухарей. Взятых продуктов должно было хватить на путешествие в 600 лье в оба конца. Эти 4 человека отправились в путь. После утомительного перехода через каменистую пустыню они достигли реки Эйр-Крик, конечного пункта, достигнутого в 1845 году Стюартом, и отсюда, строго придерживаясь 140-го меридиана, они направились к северу. 7 января под палящим солнцем они пересекли тропик. Часто их вводили в заблуждение соблазнительные миражи. Еще чаще они страдали от жажды, утолить которую удавалось только в сильные грозы. Изредка они встречали бродячих туземцев, на которых у них не было основания сетовать. В общем, их путь, не преграждаемый ни озерами, ни большими реками, ни горами, был не слишком труден. 12 января на севере возникло несколько песчаных холмов, в том числе гора Форбса, за ними цепь гранитных гор. Здесь продвигаться было очень трудно. Животные упрямились, отказываясь идти вперед. Мы все еще в области гранитных гор, верблюды потеют от страха, писал Берг в путевом дневнике. Однако ж исследователи, благодаря своей энергии, добрались до берегов реки Тернер, а затем и до верхнего течения реки Флиндерс, где до них в 1841 году побывал Шток. Эта река течет среди двух рядов пальм и эвкалиптов и впадает в залив Карпентария. Близость океана проявлялась множеством болотистых мест. Один из верблюдов погиб в болоте, остальные отказались идти дальше. Кингу и Грею пришлось остаться с ними. Берг и Уилс продолжали двигаться к северу и, преодолев ряд трудностей, о которых весьма смутно упоминается в их дневниках, достигли болотистого места, заливаемого морским приливом. Но самого океана они так и не увидели. Это произошло 11 февраля 1861 года. «Значит, им не удалось продвинуться дальше?» — спросила Эллен. «Нет, миледи», — ответил Паганель. «Зыбкая болотистая почва уходила из-под ног, и пришлось вернуться к своим товарищам, оставшимся в форте Уилс. Грустное то было возвращение. Слабые, изнуренные, еле передвигая ноги, дотащились они до Грея и Кинга. Отсюда экспедиция, спускаясь к югу по уже пройденной дороге, направилась к реке Куперс-Крик. Нам неизвестны точно все перипетии, опасности, страдания этого путешествия, ибо в дорожном дневнике нет об этом записей, но, несомненно, оно было ужасно. И действительно, в апреле в долину Купера прибыли уже только трое. Грей изнемог от тяжести пути и скончался, четверо верблюдов погибли. Однако доберись путешественники до форта Уилс, где их поджидал Браге со своим складом провианта, они были бы спасены. Они удвоили усилия и тащились вперед еще несколько дней. 21 апреля показалась, наконец, ограда форта. Они вошли, и что же? В этот самый день, тщетно прождав их 5 месяцев, Браге ушел из форта Уилс. «Ушел!» — воскликнул Роберт. «Да, ушел. По роковой игре случая. Оставленная Браге записка свидетельствовала о том, что еще 7 часами раньше он был здесь, Берг не мог и мечтать догнать его. Несчастные, брошенные на произвол судьбы, немного подкрепились оставленной на складе провизией, но средств передвижения у них не было, а до реки Дарлинг оставалось еще 1,5 лье. Тогда Берг, вопреки мнению Уилса, решает идти к австралийским поселениям, расположенным у подножия горы Гопелес в 60 лье от форта Уилс. И вот трое путешественников пускаются в путь. Из 2 уцелевших верблюдов один утонул в тинистом притоке Куперс-Крика, а второй так ослаб, что был не в силах сделать ни шагу. Пришлось прикончить его и питаться его мясом. Вскоре припасы иссякли. Трое несчастных вынуждены были питаться только нарду, водяным растением, листья которого съедобны. Отдалиться от реки Куперс-Крик они не смеют, ибо кругом нет воды. Взять же воды с собой им не в чем. Пожар уничтожает их хижину и их дорожные принадлежности. Они обречены на гибель. Им остается только умереть. Берг подзывает к себе Кинга и говорит ему: «Мне осталось жить всего несколько часов. Вот мои часы и путевой дневник. Когда я умру, то прошу вас, вложите в мою правую руку пистолет и оставьте меня так лежать на земле. Не хороните». Это были последние слова Берка. На следующий день в 8 часов утра он скончался. Растерянный, обезумевший Кинг бросился на поиски туземцев. Вернувшись, он застал мертвым также и Уилса. Кинга приютили туземцы. Там, в сентябре месяце, нашла его экспедиция Говита, которая одновременно с экспедициями Лэнсборо и МакКинлия послана была на розыске Берка. Таким образом, из 4 исследователей, пересекших австралийский материк, уцелел лишь один. Рассказ Паганелли произвел на всех слушателей тяжелое впечатление. Каждый думал о капитане Гранте, который, быть может, подобно Берку и его спутникам, скитался по этому роковому материку. Удалось ли потерпевшим кораблекрушение избежать страданий, выпавших на долю отважных исследователей? Это сопоставление было столь естественно, что слезы заблестели на глазах Мэри Грант. «Отец мой, бедный мой отец!» — прошептала она. Мисс Мэри!» — воскликнул Джон Манглс. «Чтобы испытать все эти опасности, нужно отважиться проникнуть вглубь материка». Капитан Грант, как Кинг, попал к туземцам. И так же, как Кинг, он будет спасен. Ваш отец никогда не находился в таких страшных условиях. «Никогда», — подтвердил Паганель, — «повторяю вам, дорогая мисс Мэри, что австралийцы очень гостеприимны». «Если бы это было так», — промолвила молодая девушка. «Ну, а Стюарт?» — спросил Гленарван, желая отвлечь товарищей от этих грустных мыслей. «Стюарт?» — переспросил ученый. «О, ему более повезло. Еще в 1848 году Джон Макдуаль Стюарт предпринял первое путешествие по Австралии, сопровождая своего однофамильца в пустыню, простирающуюся к северу от Аделаиды. В 1860 году Стюарт с 2 спутниками тщетно пытался проникнуть вглубь Австралии. Однако это был человек настойчивый. 1 января 1861 года он во главе 11 смельчаков вышел из Чемберс-Крика и остановился всего в 60 лье от мыса Карпентария, но пересечь до конца этот опасный материк ему из-за недостатка съестных припасов не удалось, и он вернулся в Аделаиду. Однако Стюарт отважился еще раз попытать счастье и организовал третью экспедицию, которой удалось достигнуть цели, к коей он столь пылко стремился. Парламент Южной Австралии поддержал это новое начинание и постановил выдать Стюарту субсидию в 2000 фунтов стерлингов. Стюарт, обладая уже опытом исследователя, тщательно готовился к этой экспедиции. Друзья его, естествоиспытатель Уотерголс, Фринг, Кэкунг, а также его бывшие спутники Вудфорд, Олд и другие, всего 10 человек, присоединились к нему. Он взял с собой 20 бурдюков из американской кожи, вместимостью по 7 галлонов воды каждый. И 5 апреля 1862 года экспедиция в полном составе уже достигла бассейна Ньюкасл-Уотерс, перейдя 18-ю параллель в том самом месте, дальше которого Стюарт не смог продвинуться. Дальнейший путь экспедиции проходил приблизительно вдоль 131-го меридиана, то есть в 7 градусах к западу от маршрута Берка. Базой для дальнейших исследований должен был служить бассейн Ньюкасл-Уотерс. Тщетно Стюарт старается пройти через окружающие его густые леса на север и северо-восток. Также безуспешны были попытки достичь на западе реки Виктории, непроходимая чаще кустарников, преграждала все пути. Тогда Стюарт решил перенести лагерь, и ему удалось раскинуть его несколько северней, у Говеровых болот. Отсюда, идя на восток, он наталкивается на своем пути среди равнин, поросших травой, на ручей Дейли и проходит вверх по его течению приблизительно миль на 30. Местность становится чудесной. Ее пастбище восхитили и обогатили бы любого скваттера. Эвкалипты вздымали здесь свои вершины на огромную высоту. Восхищенный Стюарт продолжал идти вперед. Он достиг берегов реки Странгуэйс и ее притока Ропер-Крик, открытого Лейхардом. Воды этих рек струились среди великолепных пальмовых рощ, достойных детищ этого тропического края. Здесь жили туземные племена. Они радушно приняли исследователей. Отсюда экспедиция направляется на северо-северо-запад. Разыскивая среди почвы, покрытой песчаником и железистыми горными породами, истоки реки Аделейд, впадающий в залив Ван Димена. Путь экспедиции проходил по области Арнхемленда, среди зарослей дикой капусты, бамбука, сосен и панданусов. Река Аделейд расширяется, берега становятся болотистыми. Океан близок. Во вторник, 22 июля, Стюарт разбивает лагерь среди болот Фришуотер. Продвижение экспедиции очень затрудняют бесчисленные ручьи, и он посылает 3 спутников на поиски более удобных дорог. На следующий день, то идя в обход непроходимых водоемов, то увязая в топях, Стюарт выбрался на плоскогорье, местами поросшие травой, местами поросшие группами комедных деревьев и каких-то деревьев с волокнистой корой. В воздухе носились стаи ибисов, гусей и каких-то очень пугливых водяных птиц. Туземцев вблизи не было, лишь вдали виднелись дымки их кочевий. 24 июля Через 9 месяцев после выезда из Аделаиды Стюарт, желая в этот же день достигнуть берега океана, отправляется в 8:20 утра на север. Дорога шла от лога в гору. Почва была усеяна кусками железной руды, и всюду высились вулканического происхождения скалы. Деревья стали низкорослыми, типа приморских. Перед глазами предстала вдруг широкая, наносная долина, окаймленная деревцами. Стюарт отчетливо услышал шум океанского прибоя, но ничего не сказал своим спутникам. Они вошли в густую поросль ветвей дикого виноградника. Стюарт сделал несколько шагов, и вот он на берегу Индийского океана. «Море! Море!» — вскричал изумленный Фринг. Прибежали остальные члены экспедиции и троекратным «Ура!» приветствовали Индийский океан. Австралийский материк был пересечен в 4-й раз. Стюарт, согласно обещанию, которое он дал губернатору сэру Ричарду Макдоналю, омыл ноги, лицо и руки в волнах Индийского океана и вернулся в долину, а на одном из деревьев вырезал свои инициалы М.Д.С. У ручья раскинули лагерь. На следующий день Фринг отправился на разведку. Следовало выяснить, можно ли с юго-запада подойти к устью реки Аделаид. Но почва была слишком топкой для лошадей, и пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Стюарт выбрал на прогалине высокое дерево, срубил нижние ветви и на верхушке поднял австралийский флаг. На коре дерева он вырезал следующие слова: «Рой землю с южной стороны на расстоянии фута». А если какой-нибудь путешественник когда-либо разроет землю в указанном месте, то найдет там жестяную коробку с документом, каждое слово которого неизгладимо врезалось в мою память. Великое исследование и переход с юга на север Австралии. Исследователи, возглавляемые Джоном Макдуаль Стюартом, достигли этого места 25 июня 1862 года, после того, как пересекли австралийский материк от Южного моря до берега Индийского океана, пройдя через центр страны. Они покинули город Аделаиду 26 октября 1861 года, а последний населенный пункт английских колоний в северном направлении 21 января 1862 года. В память этого счастливого события они подняли здесь австралийский флаг с начертанным на нем именем главы экспедиции. Все обстоит благополучно. Боже, храни королеву! Ниже следуют подписи Стюарта и его спутников. Так было увековечено это важное событие, нашедшее отклик во всем мире. А эти мужественные люди встретились вновь со своими друзьями на юге? — спросила леди Эллен. — Да, миледи, — ответил Паганель. добрались до юга все, но не без труда. Больше всех пострадал Стюарт. Когда он двинулся в обратный путь, то здоровье его было расшатано цингой. В начале сентября болезнь стала настолько прогрессировать, что Стюарт уже не надеялся добраться живым до населенных мест. Он был не в силах держаться в седле и продвигался вперед, лежа на носилках, подвешенных между двумя лошадьми. В конце октября у него началось кровохарканье, совершенно его истощившее. Убили одну лошадь, чтобы сварить ему бульон. 28 октября Стюарт почувствовал, что умирает. Но наступил спасительный кризис, и 10 декабря маленький отряд в полном составе достиг первого населенного места. 17 декабря Стюарт совершил въезд в Аделаиду и был встречен восторженными приветствиями жителей. Но здоровье его было уже подорвано, и немедленно после получения большой золотой медали от географического общества он на судне «Инд» отплыл в свою любимую Шотландию. Этот человек, заметил лорд Гленарван, наделен был необычайной нравственной силой, которая превосходила даже его силы физические. Это всегда способствует свершению великих подвигов. Шотландия вправе им гордиться. А после смерти Стюарта никто из путешественников не пытался делать новые открытия? — спросила леди Эллен. «Пытались, — ответил Паганель. Я уже не раз упоминал о Лейхарде. Этот путешественник еще в 1844 году совершил замечательное путешествие на север Австралии. В 1848 году он предпринял вторую экспедицию, на этот раз на северо-восток Австралии. В течение 17 лет о нем ничего не было слышно. В прошлом году знаменитый ботаник доктор Мюллер из Мельбурна предпринял сбор пожертвований для снаряжения экспедиции на поиски Лейхарда. Нужная для экспедиции сумма была быстро собрана, и отряд отважных скваттеров во главе с умным и предприимчивым МакИндером 21 июня 1864 года отправился из Парао. Сейчас, когда я рассказываю об этой экспедиции, она, вероятно, уже далеко углубилась внутрь страны. Пусть поиски Лейхарда увенчаются успехом. Пожелаем же и ему, и нам отыскать дорогих друзей. Этими словами географ закончил свое повествование. Час был поздний, слушатели разошлись. Несколько минут спустя все спокойно спали, и только птицы-часы, укрывшись в листве белого комедного дерева, равномерно отбивала секунды этой безмятежной ночи.